Глава 5. Старинный рецепт козьего сыра. Сергей Робертович, владелец крупнейшего издательства России, был человеком невероятно любознательным. Великим книгачеем был, как и полагалось ему по статусу. Просто вплотную с книгами он столкнулся гораздо позже, чем обычно сталкивается рядовой гражданин. Он ведь не родился владельцем издательства, а родился духовиком, тромбонистом в семье тромбонистов, специальная музшкола, консерватория, оркестр Александрова. Где тут читать-то? Он прекрасно знал оркестровый репертуар мировой классики и вообще был музыкантом до последней жилочки своего поджарого тела. Угодив же в конце 80-х в книжный бизнес, ринулся осваивать новую для себя область мировой культуры – Бальзак, Акунин, Донцова, Рэй Брэдбери. И что там еще, что всплывало на совещаниях редакторов? Ему не отказать было в работоспособности и реактивности, порою бешеной. Наработавшись неделю-другую и погоняв редакторов, как собак и помойных котов, он улетал на Гавайи или на Мальту, скакал там на лошадях или скользил на водных лыжах, набирался сил на следующую декаду утомительной работы. Во вторник он позвонил Надежде на мобильный, часиков в 6 утра. Время первой собачьей оправки. Надежда с Лукичом только-только вернулись со своей прогулки по патриаршам, только в дверь вошли. Это случалось и раньше, подобные соловьиные звонки, ибо у обоих были псы, оба рано вставали, так что какие там церемонии. Звонил он с какого-то греческого острова, где у него было отдохновение, небольшая лошадиная ферма. Когда Сергей Робертович бывал недоволен или пребывал в ярости, он начинал разговор так: «Ну, здравствуй, душа моя!» Это означало, что сейчас он разметает тебя в клочки, изрубит в куски и скормит вороном. Когда бывал в хорошем расположении духа, не здоровался, а начинал с самой сути. «Слушай!» Со столь знакомым Надежде вдохновенным напором проговорил Сергей Робертович. «Ты знаешь, вот такой стих: «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит». Она осторожно помолчала. Надо было сориентироваться. «А в чем дело?» — спросила, щекой прижимая к плечу телефон, наклонясь и освобождая Лукича от поводка. «Не крути! Знаешь или нет?» «Ну, знаю. Нет, постой. Я тут, понимаешь, рюмашу заглотнул и музыку слушаю. И вот эти слова: «Выхожу один я на дорогу». Голос его дрогнул. «Да ты слова-то помнишь?» — крикнул он. «Там так: «Выхожу, значит, один я на дорогу». Да помню, помню». Нетерпеливо буркнула Надежда, тщательно вытирая мокрой тряпкой все 4 лапы лабрадора, послушно застывшего под ее руками, и мысленно проклиная того гада, кто придумал посыпать тротуары химической отравой для таяния льда. И кремнистый путь блестит, и звезда звездою говорит. «А кто сочинил их, знаешь?» «Ну, Лермонтов», — сказала Надежда. Стоило еще разобраться в степени Серегиного опьянения. «Да брось ты!» — он хмыкнул. «Не может быть!» «Почему же ты не может?» «Лермонтов, Михаил Юрьевич. В иные моменты мог и повыше Александра Сергеевича подниматься». «Да нет, ну погоди! И мелодию, что ли, знаешь?» «Ну, конечно, знаю, Серега. Лично исполняла в хоре желдаршколы Горьковской железной дороги». Он вздохнул. «А я тут, понимаешь, рюмашу заглотнул, поставил Лемешева. И как попер он. Выхожу, один я на дорогу. Он сглотнул сухой всхлип в горле, помолчал. Слушай, а почему тут написано, что слова народные? А ты, Серега, на каких рынках эти диски покупаешь? Душевным тоном спросила Надежда, насыпая Лукичу в миску полезные вонючие козьи какашки. Олигарх задумался. Значит, Лермонтов, да. Голос усталым был, как будто накануне он лично чистил в стойлах скребком бока всем своим кобылам. «А ты думал, кто?» — с любопытством спросила Надежда. Проработав с Сергеем Робертовичем бок о бок лет 12, она до сих пор не могла угадать его реакции на самые обиходные вещи и события. «Я думал, Есенин?» — искренне проговорил он. «Нет, это Михаил Юрьевич, тот самый, которого мы, между прочим, издаем в твоем издательстве». «Вот теперь, — сказал Сергей Робертович, мгновенно переключая голос в деловой регистр, — теперь я понимаю, что его можно издавать». Сегодня, проснувшись, обнаружила, что крыша запорошила снегом, и вдруг выскочило солнце и так отчаянно засияло и высветило все вокруг, оплешивевшую, но еще цветастую опушку леса, аккуратно убранное желтое поле, мой прекрасный лужок, но ненадолго. Через пару часов ленивый ветерок вдруг окреп и заурчал, загудел, а с неба посыпалась и понеслась прямо на окна снежная крупа, толкаясь в стекла. Ветер мотался туда и сюда, а с ним мотались снежные клубы, темно, суетно, неприятно. Нет, от судьбы не уйдешь, быть зиме. Но я себя преодолела и поехала в Боровск на заранее договоренную экскурсию в Благовещенский кафедральный собор, который так громко называется, а на деле средних размеров храм. Но внутри там столько старинного прекрасного, глаз не оторвать. А потом мне разрешили забраться на колокольню и немного пофотографировать. «Нина, та лестница в вашей амстердамской квартирке, помните, вы называли ее корабельной. Она, как говорится, отдыхает. Уж как я спустилась, не помню. Бедра мои до сих пор дрожат, в коленках сидят ржавые шарикоподшипники, сгибаются они, а разгибаться не хотят. Боже, боже, неужели пришла пора делать зарядку? А сейчас уже ночь, тишина, в доме тепло. Ветер напевает что-то оперное, какая-то ария, а слов не различить. Лукич храпит, Пушкин обнял батарею, а я села раскладывать пасьянс паук из четырех мастей, который никогда не сходится. Мне хорошо. Так вот, Ниночка, козы. Это я не нарочно вас мурыжу. Я собираю факты, чтобы полнее тему раскрыть. Да и, честно говоря, не было времени перевести пламенную бормотню изюма в чинный строй кириллицы. А вчера приехала в серединке, не успела перетаскать из машины барахло и продукты. Глядь, соседушка дорогой уже маячит на ступенях веранды. «Салют, Петровна! Я, знаешь, начал мемуары писать. Назвал их так. Житие изюма или сказ про то, как закалялась сталь в отсутствии онной», — произносит упруга «онной», примерно как свое знаменитое «блин». Написал до хрена. Листиков так 20 блокнотных. Вот принес. Ты почитай и оставь заметки на полях. Что сказать? Копнул глубоко. С детства начал. Листиков этих, когда он ушел, я посчитала, оказалось 3. Ну, я и перепечатала их для вас, в точности, что называется, с сохранением авторского стиля и пунктуации, и умоляю не посягать на переделку, и даже машинально ничего не править. Запятых, точек и заглавных букв он не признает, совсем как мой покойный папка. Зато любит многоточие и скобки, дабы подчеркнуть весомость и изысканность мысли. Какой-нибудь графолог-психолог уж точно расписал бы нам особенности характера по данному эпохальному тексту. «Воспоминания изюма» или «Пособие, как попасть в ад» предисловия. Кто-то из ученых по телеку недавно сказал, что сознание человеку приходит в 10-12 месяцев после рождения, и тогда он понимает, что он личность-индивидуум, не похожий на других. Мое сознание меня посетило дважды. Первый раз в саду, когда из-за меня разбирали плитку на печке, пытаясь вытащить мою никчемную башку, которая застряла в отверстии для пепла, после чего директор сада, поднимая меня неоднократно за ухо почему-то за правое, впоследствии по жизни этому уху все время доставалось, оно так и оттопыривается до сих пор, приговаривал, что он из меня всю дурь выбьет, что я забуду, как ссаться в кровать в тихий час. Видимо, я ентем страдал в детстве. На том сознание моей индивидуальности или личности меня и покинуло. Больше я сада не помню. И второй раз по истечению 42 лет и 7 месяцев строгого воздержания, это после 15-летнего каждодневного волеизлияния алкоголя, сидя в сраной дыре под названием «Д-серединки» с печенью, которая упала в труселя ночью, выйдя на крыльцо поэтично поссать, я случайно кинул взгляд на небо и замер. Мерцающие звезды и крупная луна так близко, вот прямо руку протяни и сорви звезду, и ощутив при таких масштабах космоса себя имбецила-дебилоидом галактики, что-то внутри вылезло в башку, и оно, осознание, посетило меня, как я не пытался от него спрятаться. Ух, посетило! Что-то похолодало, как будто в проруб окунули, как та бочка с бензином, потом, напомню, забавно вышла. Лучше бы опять ухо посетило и ужаснула меня от несодеянного. Ну что ж, начнем с представления. Первое. Детство или крошки под одеялом. Сраное, унылое, холодное детство с проблесками игрушек из Югославии в количестве 3 штук, большого стеклянного лифта и паркета в длинном коридоре на Савеловской набережной и просмотр кино в клубе «Каучука» с напротив унылым стадионом, который все время был закрыт. На том рукопись, найденная в Сарагосе, обрывается. Устал человек. Богатейшие воспоминания. Но обратите внимание на это вечное, сквозь полнейшую муть, стремление к совершенству, будь то холодные небеса со звездами или маниакальное желание мелких и крупных преобразований жизни. После обеда явился с той же книжной темой, но уже научно освоенной. «Я вообще тут о книгах задумался, Петровна, и понял, что книга — обездушенный продукт. Я думаю, надо так. Где писатель рассказывает о прошлом, там пусть будет буквами по бумаге написано. А где он говорит о настоящем, пусть будет ссылка на интернет. А что? Сейчас гаджеты есть у всех. Например, какой волк был в прошлом, можно рассказать. А про настоящее — ссылка. Ты хоба! Идешь по ссылке, а там зайчик встречает волка в лесу и говорит ему, какой ты, сука, мудак. Или ссылка на фото. Посмотреть и поржать тут. А на фото я, бедный мальчик из Орехово-Борисова, где родился и вырос. Как тебе это? Скажи там, в своем издательстве. Вы же миллионы, нет, миллиарды огребать станете. Ты понимаешь, Петровна, что так человек может проявить интерес не только к моей бестолковой жизни, но и к роману «Война и мир», например? Да, но к делу. Козы. Только перед тем хорошо бы вам, Нина, прочувствовать здешний пейзаж с его человеческим фактором, который то и дело мелькает в речугах Изюма. Познакомиться надо бы с персонажами, ощутить коммерческую сермягу современной деревни. Есть типажи в нашей округе весьма колоритные. Первым делом деревенский синклит, тримена, три богатыря. Гнилухин самый крутой, о нем попозже. Затем Роман Григорьевич Кротый, за глаза именуемый Щелочью, он самый жадный. Наконец, Жорик, этот самый молодой, хитрожопый и оборотистый, владеет лесопилкой. Вовремя, лет эдак 15 назад, объединившись, они взяли в аренду озеро, построили городок для рыбаков, и деньги гребут даже не лопатой, а экскаватором. Изюм у них там подрабатывает на починке подправки, на гвозди забить, вкрутить лампочек, словом, как сам говорит, на унылой дрочиловке. Платят они гроши, и не вовремя. Так что рассказам и жалобам моего турка нет конца. Например, Гнилухин Петр Алексеевич, тощий, лысый, из-за ушей торчат два седых клока, глубокие борозды вдоль впалых щек придают лицу вид увядшего огурца, глаза розовые, слезливые от вечной аллергии. Одним словом, не герой-любовник. По словам Изюма, он завел юную Санчу Пансу. Жена Катерина, как водится, о шалостях супруга узнала последней. Но опять же, как водится у таких жлобов, на жену записано много собственности. И она бунтует и пьет кровь, хлещет гнилухинскую кровищу прямо из его подлых жил, говорит Изюм. В данный момент в качестве собственника препятствует важной сделке. Изюм с наслаждением наблюдает сии скрытые семейные баталии, он же страстный сплетник, и комментирует у меня на веранде все очень подробно и артистично. «Катерина очень умная», — говорит он, размахивая руками. Когда не достает свободы пространства за столом, вскакивает и прохаживается по веранде с таким, знаете, подскоком, дети таким передают чистую радость. Она ведь зауч в школе, дикция у нее поставлена. Гнилухин намерен дом продать, а она пошел в жопу. Дом-то на нее записан. Он и так и сяк, тыр-пыр, она нет и сдохни. Он и грохнуть ее не может, детей все же двое. А так бы грибочек из лесу притащил, и до свидос, и сизый лети голубок. А морда у него, ты замечала, говорит Изюм зловеще, как будто вышел из склепа. Что ты ржешь? Ты что, не видала, как люди выходят из склепа? Да у них у всех троих кошмарный хари. Вот Роман Григорьевич, щелочь окаянная. У него усище. Тут Изюм подносит ко рту тылом свою толстенькую лапку и бешено шевелит пальцами. Зойка, ихняя штатная повариха, тупо пережаривает мясо. Регулярно. Я такого есть не могу. А щелочь? Ему что, хапнет кусок? Пошевелит усищами. Показывает. Играет пальцами, как гитарные струны перебирает. Кусок-то хоба и провалится. Я тут к нему подхожу. Давайте, говорю, Роман Григорьевич, подумаем, как прибавить мне зарплату. Я и сантехник у вас, и плотник, и арт-директор, и балерина. Может, вас еще яблочной шарлоткой кормить, любимым десертом принцессы Савойской? А он уставился на меня щелочным своим взглядом, усами двинул. Да, надо подумать. И херак ушел, как Будда. А позавчера тут такое произошло, ты чего? Я теперь король, я губернатору шашлык приготовил. Постой, я тебе про трактир у Изи не рассказывал? Нет? А я думал, ты все про мою жизнь знаешь. В общем, там на Межуре, на любой праздник народу толпень, тем более на Новый год. я решил сделать глобальную презентацию. Обшил беседку целлофаном, развесил лампочки, угольком на картонке написал «Трактир Уизи» с твердым знаком, чтобы ясно было, платить придется. И внизу помельче «Доставка в номера». Грянул на щелочь, выколотил из него 10 штук и вперед. Понимаешь, у меня, когда никто не ставит барьеров творчеству, мозг фурычит, как самолет. Сел я, подумал, что в такую холодрыгу простому человеку нужно, кроме бухла, само собой. И сам себе ответил: горячий бульончик. Взял и сварил 50 литров ухи из благородных рыб по материному рецепту. Мать-то она мать, но видишь, в чем дело? Секрет прозрачности бульона она мне, оказывается, так и не открыла. Я сам догадался аналитическим своим мозгом и разоблачил ее подчистую, и она созналась во всем. А тебе я говорю бесплатно и от чистого сердца. Записывай откровение святого Луки. Берешь хвосты от горбуши, от семги и варишь. А рыбку-то не кидаешь. Ты ее отдельно кипяточком заливаешь и настаиваешь. Она же быстро готовится, семга. Затем перчаточки одеваешь и туда, в бульончик, аккуратненько опускаешь рыбку, когда уже все выключено. Бульон-то поэтому прозрачный. С трудом расколол родную мать. Слава богу, пытать не пришлось. А хвосты, они клейковину создают, аромат, уважуху. Короче, нужный букет, который гурмана валит с ног. Да, пока не забыл. Хвосты варишь в марле, чтобы за ними потом не гоняться. Ушицу сварил на углях, на костре, как полагается. Сварил без ничего. Никакой там картошки, никакой пошлятины. Просто его величество бульончик. Аромат номер один. Царский реестр. Ну и шашлыков, походу, наделал 35 кг. Сижу там в ожидании гурманов. Жаль, думаю, насчет музыки не продумал ни хрена. Запахи пошли, и сижу я, как воспаленный любовник, публику жду. И чего-то никто не идет. А я, когда вытащил из щелочи десятку, он сказал, мол, ладно, если такое дело, развлекай людей, хоть бесплатно все раздай. Пусть будет реклама. Ну, я и сижу. Тут вижу, идет мужик. Я ему: заходите, пожалуйста, первому гостю тарелка ухи даром. Слышь, Петровна, я не знаю, почему мне это интересно. Приготовить и угостить. Некоторые считают, эх, бедолага, типа несостоявшийся человек. А я почему-то не испытываю вот этого недоучета. Наоборот. Испытываю настоящее удовольствие и профит, когда вкусно приготовлю, и люди уплетают. Вот интересно, за гайки-шурупы я никакого особого удовольствия не имею. Что гайки? Их на зуб не возьмешь, нюхом не обоняешь, желудком не переваришь, правильно? А в деле насыщения есть разные тонкости, душевные и пищевые. Короче, остановил я этого мужика, явно похмельного, зазвал, усадил, и он ушицы-то похлебал, на глазах преображаясь из гадкого утенка в белого лебедя. У меня, заметь, посудка одноразовая, но не такое пластмассовое говно. Я поехал, купил стаканчики хорошие с фольгой, контейнеры с фольгой. В общем, мужик похлебал ушицы и просветлился. Одному рассказал, другому рассказал. Пошла молва, люди набежали. Я такую цену поставил на шашлык. Любой подымет. То есть вот такенный шампур с помидорчиком, с лучком, плюс тарелка розового риса, моего фирменного, деликатесно-элитного. Плюс я еще салат настебал, коулслоу называется, а по-нашему витаминный. Значит, шампур 250 рубликов, обожраться троим, 50 рублей гарнир и 50 рублей стакан ухи из благородных рыб, и туда-сюда, с 31 на 1, у меня все и разлетелось. Стал кассу подсчитывать, думал, я в убытке, смотрю, у меня 18 000. А брал-то я у начальства 10. По идее, за шампур я мог бы взять 600-700 рублей. Недаром шашлык разлетелся мухой. Неудобно себя хвалить, Петровна, но ты меня знаешь. Шашлык получился обалденный. Сила воображения. Игры престолов. Снега Килиманджаро. У меня такое получается, когда я особо не напрягаюсь. И Роман Григорьевич, и Жорик меня навестили. Попробовать плоды, так сказать, моего мастерства. И платили, как миленькие, а как же? Здесь вон трактир. Читайте, если в школе вас научили. Халявы тут нет. Твердый знак. А как я потом буду перед вами же отчитываться? И Гнилухину шашлык с рисом перепал. Он жует и говорит, бля, Изя, это шведер. А у самого рисинки на подбородке и жир каплями стекает. Чистый людоед. В общем, отстрелялся я, притащил Жорику 18 дукатов, он мне 3 отслюнявил широкой своей хитрожопой рукой. Ну, думаю, хоть 3, могло быть и хуже. Сейчас дальше услыхай ситуацию. Значит, что происходит? Зарплату мне не поднимают, используя меня, мои таланты, мои идеи и лично каждую мою трудовую минуту, и шарлотке моей никто не оказывает должного уважения, так что я ухожу, рассираюсь с этими монстрами зрелого капитализма. Со мной никто не общается. Жорик хитрожопый даже не здоровается при встречах. Короче, занавес. И вдруг Гнилухин звонит. «Изя, ты где там?» «Я». «У себя и в трезвой памяти». «Он, ты знаешь, у нас на Межуре собачьи гонки намечены. Сможешь сделать шашлычка и ухи человек на 10?» Я говорю, да не вопрос. «Ну, говорит, заказчики сами все купят. Они знают, что купить. И привезут. А что там за народ, кто приедет, для кого шашлыки, он не открывает. Тайна, покрытая мраком». «Ладно». Приезжаю на место, расставляюсь, осваиваюсь, вижу, подкатывает автобус, и из него хоба! Губернатор выходит с собственной персоной. «Который такой у вас Изя?» — спрашивает. «Хочу от него мясо попробовать». «А что они притащили, Петровна?» «Мраморные стейки и баранину австралийскую, зашибись!» «А чего его жарить, мраморное мясо?» Дело ясное, я его прямо на решетку херак, подержу на огне на открытом, потом фольгой прикрою. Оно под фольгой пропарится, притомится, сверху такого цвета делается, приятно румяного, а внутри сочная розовенькая, прямо акварель. И вот приступаю я к этому делу, а рядом со мной 2 амбалов топчутся и 2 пробника. Ну, пробники. Какой тебе еще смысл? Ну, какие еще жеребцы, Петровна? Они пробовать должны, потому и пробники. То ли, чтобы не отравил батюшку царя, то ли вдруг невкусно будет так повесить меня за яйца. Короче, охрана и 2 этих смертника. Мне даже Кострового дали, которому я указания давал. Как, блин, огонь поддерживать пещерный. А это оказался... Потом выяснилось, губернаторский повар. Я в процессе разговора понял, что он за мной поставлен следить. А мне перчатки привезли, фартучек, колпак. Я выбритый стою, как британский пэр на похоронах королевы. И стейки на решетку фигакс, баранинку фигакс. Супчик зашарашил, процесс, как говорил Конфуций, пошел. Огнилухин. За углом стоит, трясется, как бы чего не вышло, в смысле моего вероятного пищевого позора. Кстати, Гнилухин притащил еще русской баранинки, я ее опустил в киви с минералкой, не на всю ночь, конечно, как оно полагается, а только на 2 часа, и, короче, выходят тут эти после обеда, лощеные, как новый унитаз, и сытые по самые уши. Губернатор ко мне подходит, говорит: «Я всюду шашлык заказываю. Это моя слабость, но у вас тут что-то особенное. Очень, очень вкусно, я даже слов не нахожу. И руку мне жмет. Крепко так. Как думаешь, взял он меня на заметку?» Ну, уезжают они, короче, тема сворачивается, я сажусь в машину, и тут Гнилухин ко мне: «Изь, ну ты молодец, все шикарно. Сам сказал, давно они не радовали себя таким мясом». А там, между делом, после банкета еще какие-то овощи оставались, так я их быстренько закарамелизировал с яблочным уксусом. И вся эта начальственная свора, они даже не поняли, что это такое, сожрали, обезумев от счастья. А Гнилухин мне напоследок: «Мы тебе что-нибудь должны, Изя?» Я: «Нет, Петруха, я тебя еще в десны сейчас расцелую». И уехал. Такая вот эффектная концовка. Ревизор, короче. И занавес. Ну-с, ладно, заткнем Изюма. Постепенно подбираемся к козам. Только сначала у нас собаки, собачьи бега. Вам и невдомек, Нина, какой это перспективный бизнес. Изюм их называет хаски-голубые глазки. Разводит их на продажу Витя, собачий заводчик по кличке Неоновый мальчик. Неоновый, потому что он на своих собак светящиеся ошейники нацепил и гоняет их в хвост и в гриву. Называется это экотуризм. К Изюму Витя с женой Ксюшей относятся подозрительно, как и ко мне, ибо ихние хаски-голубые глазки, так Изюм говорит, бегут один круг, после чего падают и просят воды, а Лукич пустыню Сахару перебежит за три сосиски. Им, конечно, невыгодно, говорит он, чтобы Лукич был чемпионом. Люди скажут: «Что это вы тут своих бедолаг нам впариваете?» Которые бегут, падают в обморок и просят одеколон освежиться. Словом, вокруг собачьей темы тут сплошные интриги, в том числе коммерческие. Вот вам перестуканная мною с диктофона исповедь обиженного Изюма. Там бурный поток словесного поноса, и жаль, что вы не можете увидеть визуального сопровождения, ибо все, что говорит Изюм, сопровождается телодвижениями, как в индийском танце. Иногда я даже прикрикиваю на него, как на Лукича: «Сидеть!» Не сомневаюсь, что вы извлечете из этого страстного монолога парочку забавных эпизодов. «У Витьки-то, у Неонового мальчика, перед Новым годом собаки сбежали, брызнули по округе, передушили кое-каких курей. Те, что приличные люди, приходили к Витьке с доказательствами, с дохлыми курями, обернутыми в газету. Плати, Витя, по 400 ре за убиенную душу». Ну, он сначала отдавал-отдавал, а когда денег ушло за 15 тысяч, Витя позеленел и платить перестал. «Что-то, — говорит, — целая птицеферма задушенных тут набирается. Это вам что, архипелаг ГУЛАГ?» Кстати, кое-какие собачки вернулись в родные пенаты, а какие-то нет, и я их не осуждаю. Ты знала, что эти работорговцы щенков в бочках держат? Три дырки для воздуха просверлил, и сиди, собачка, до конца времен, как тот чел в сказке Пушкина. У Егорыча они пару дорогих индюшек загрызли. Егорыч орет, главное, на меня. Я говорю: «Егорыч, ты так слюной брызжешь, у меня газетки нет прикрыться. А ведь я тебе на той неделе аккумулятор бесплатно менял. И вот она, твоя благодарность». У Лобзая петух тоже без гребешка бегает, хромает. Лобзай говорит: «Мне жена всю плешь проела с Витькиными собаками». А я ему говорю: «Лобзай, вот ты, вот жена твоя, вот плешь твоя. А где я? Где вообще логика?» Все это Изюм произносит проникновенным тоном, плеща ручками и прижимая их то к рубашке в области животика, то к макушке, сильно заросшей. Похож он сейчас на домового. Они, понимаешь, думают, я главный вдохновитель Витькиных поражений и побед. Вообще-то, кое-какая большая правда тут имеется. Например, ты знаешь, как люди богатеют? Нет? Сейчас я тебе дам типичный случай бессовестного накопления капитала в первом поколении. Прихожу я к Витьке с Ксюхой недели за две до Нового года. У меня, понимаешь, печень закаменела. А Ксюха, у нее же нестандартный, природный подход к жизни. Она такую печень лечит холосасом. Вытяжка такая из шиповника. В детстве нам мать его в аптеке покупала вместо нормальных конфет. Ну, думаю, пойду хлебану холосасику у эко-соседей своих. Короче, прихожу, сидят они в тоске и безделье. Щенки колготятся и пищат в бочках. Ни звонков, ни покупателей. Да и кто, скажем прямо, в праздники щенков покупает? Я говорю, чего вы сидите? Витя, у тебя такой карт-бланш впереди. Смотри, Дылдина, Боровск, Межура, даже Обнинск. Съезди договорись с елкой. Елка в Плазе стоит. Он глазами хлопает, не понимая, о чем я. Бери у них списки гостей, звони, спрашивай, у кого есть дети. Мальцам давно известно. Никаких Дед Морозов, на оленьих упряжках не дождешься. Смотри, детские фильмы. За последние 7-10 лет везде только хаски, голубые глазки. Бум на них пошел со времен Уолта Диснея. Хотя вредные собаки, Петровна, из-под тишка могут нашкодить. Скажу тебе откровенно, хуже собак, чем эти хаски, я не встречал. В общем, так ему и говорю, езжай, купи костюм Деда Мороза за 1500, хрень эту светящуюся купи, она 200 ре стоит. Договаривайся, короче. Представляешь, мамаша выводит ребенка на свежий воздух, а тут хоба, Дед Мороз подкатывает и сверкает, и собачки сверкают. Ой, вот Дед Мороз с севера приехал тебя поздравить, а ты стишок выучил. У ребенка шок, и он начинает декламировать. Дети же верят во всю эту новогоднюю парашу. Но оленей где взять? В зоопарке не арендуешь, а собачьи дела. Это красиво и доступно. А Витька же он такой. Ну да, а денег сколько? Костюм пятак, то пятак, это. Какой пятак, говорю? Интернет открываю, показываю ему, что почем. Подхватились, поехали. Мне, Петровна, только массы вдохновлять. С балкона к народу тянуться и песни петь. Ласковый май. Я бы мог быть, знаешь, кем? Неважно. До Нового года они охмурили больше 200 детей, а дальше пошло работать сарафанное радио. В Москву ездили раз 10. Собак он грузил в микроавтобус и уже брал с ребенка не 1000. А 1025, если где-то в частном доме группа детишек собралась. Вот, значит, такая роскошная экспансия с моей подачи. И уже про них молва пошла, с телевидения уже приехали. Вот он уже 400 детишек поздравил, кооперативов откатал, приличное количество. А я-то сижу, руки потираю. Если с каждого он мне по 100 рублей даст, ну, пускай по 50. Да хоть просто 5000 дал бы с такого сверкающего банкета. Это ж какой приварок! Я раз ему намекаю, другой, мол, Витя, есть на свете рыцарь бедный. А он такой, чего, денег надо? Я могу в долг дать. Я говорю, ты давай, давай мне, Витя, в долг. И жди до Ишачьей Пасхи, пока отдам. Да, вот, полюбуйся. С моей подачи, с моего грандиозного коммерческого провидения Он поднял миллион детишек по 1000 с носа. Но не миллион, поменьше. Какая разница? У них теперь огромный список клиентов. Они и не скрывают. А зачем, если все равно делиться не хотят? Вон Витька сегодня поехал бэушный снегоход покупать. Ну ничего, вечером у меня с ним последний разговор на эту тему. Я вдохновитель, значит, я в доле. Ты мне бабули гони или хоть поляну в ресторане накрой. Хорошо, что я ему про тапки не рассказал. Эти его светящиеся тапки, его программное ноу-халяу, для меня синоним всей его коммерческой деятельности. А дальше не только тапки, вдохновенно продолжает Изюм. Вот смотри, сколько раз, вылезая из машины, ты роняешь ключи в снег, в сугроб. А кошельки? А портмоне с документами? А если прошить всю эту херню флуоресцентными нитками? Не понимаю, почему это в голову никому не приходит. Но не хотелось бы, чтобы Изюм представал перед народом в образе совершенного бездельника. Нет, он очень кипучий, очень деятельный и способный на многие свершения мужчина. И вот тут мы, Нина, подкатили, наконец, козам. Побежу покурю перед таким мероприятием. Дело в том, что помимо хасок на продажу у Вити и Ксюхи есть коза. А знаете ли вы, Нина, как проверить, вонючее ли у козы молоко? Надо потереть ей лоб и понюхать. Если пахнет, то и молоко будет пахнуть. Так вот, Вити Ксюхина неоновая коза молока дает 3 литра в день и не воняет. Только молоко это никто не пьет. Но не в этом суть. Вот, наконец, та козья поэма, которую я для вас приберегала, по ходу дела завлекая в самые разные придорожные кусты. Не хочу пересказывать, портить натуральный монолог Изюма своей невольной редакторской правкой. Он и убедительней будет, и красочней. Ну, я сторонился их после грабительских собачьих гастролей. А тут звонит. Слышь, Изя, зайди, да? Я говорю, Витя, чего это я должен заходить? Ты мне что, наследство оставляешь? Ну, хер с ними, захожу. А он сидит такой, никакой. Он же 5 капель и в говно. Я прям собственного папашу сразу вспомнил, тьфу. Тот 25 рублей свернет, синенькие, и в пистончик ширинки засунет, чтобы мать не нашла, не опустошила его. Она все время по нему шарила, такая деловая, а он утром без гроша и по пьяни ничего не помнит. Такой же, как Витек. Водки не пил, а вот винцо, портвишок. И как выпьет бутылку, какой-то дурак становится. Гитару хватал, требовал, чтоб все сидели, романсы его слушали. Короче, беспокойный пьяница был. Знаешь, есть спокойные, а есть беспокойные. Этот Витька, неоновый мальчик, походу такой же. И тогда Ксюха начинает его гонять. Тут все мое, все наследие имущества моих поколений. А ты, короче, езжай в свой, в какой-то Мухосранск она его посылает. Где-то в Чувашии. Я все спросить стесняюсь. Что, есть такая страна? Где? Прям так и называется? Ну вот, захожу я, а они, не хочешь ли, Изя, козьего молочка? Значит, понимают, что обчистили меня до нитки? Дают аж 20 литров. Я хотел отказаться. Кто я им? Кормящая мама? Потом кое-что вспомнил из богатого опыта своей кошмарной жизни. Я тебе рассказывал, как мы с Толяном Шуриным, мужем Серенады, однажды к Махмуду Эсамбаеву ездили. Нет? Толян как раз купил свою первую тачку цвета валюты, в смысле зеленовато-серую, и мы рассекали просторы Ойкумены. С Эсамбаевым Толян был знаком через Иосифа Давидовича. Но мы тормознулись у него дня на три. Да ты вообще знаешь, кто такой Исамбаев? Танцор-кавказец. До глубокой старости ногами управлял, как заводной. Всю дорогу ходил в папахе, представляешь? Возможно, потому что был удручающе лысым. Абсолютно голый кумпол, напрочь. И гостил тогда у Исамбаева один старый пень. То ли родственник, то ли сосед из родного аула. Было ему лет за 90. А я же общительный. Смотрю, старый человек скучает. Ну, тары-бары, слово по-русски, слово лицом и жестами. И говорит он мне: давай сыр сварим. Он, слышь, оказался потомственный сыродел. Видимо, почувствовал во мне своего. Какого своего? А вот такого. Стихийного кулинара. Природного гения. Ну и сварили мы с ним офигенный сыр. Что-то между маскарпоне, моцареллой и рикотта. Варится простейшим манером по градуснику. 32 градуса и 20 минут отстоя. Вот что у меня в голове село в пятой точке. И притаилось. У него не было детей, у стариката, а все подобные рецепты, они секретные, 1000 лет копятся, передаются из поколения в поколение в убийственной тайне. А тайна такая. У старого пня был при себе черный овечий желудок. Он его всюду с собой возил в чистом полотняном мешочке, чтобы не украли. Опустил это дело в молоко и... молоко превратилось в мацони. Тут старик принялся, как бешеный, вентилятором так вращать, охлаждать продукт. И ножичком раз-раз-раз-раз-раз-раз на квадратики. Вот этот заветный процесс, походу, мой вдумчивый мозг освоил и сохранил. А теперь запиши. Никому ничего рассказывать нельзя. Только детям перед смертью. Короче. Взял я ихнее молоко, никому не нужное, и говорю себе: молчи, Изя, пусть тайна умрет за тобой. Прихожу домой. Чем заменить желудок? Желудок — это сычужный элемент, поняла? Ага, думаю, так ведь пептин — это перемолотый желудок. Белорусы делают ацидин-пептин в таблетках, 50 штук 200 рублей. И хлористый кальций, необходим для процесса. Я в Боровск. 6. Быстренько в аптеке закупился. Все сделал, как старый пень завещал. 15 таблеток бухнул. И на чердак полез. Было там что делать. Заработался, закрутился. Как там, думаю, производство? Спускаюсь в кухню. Смотрю. Хоба! У меня чистокровный мацони. Только я его не ножичком резал, а шампуром. Взял 3 дуршлака, поставил на холод. Из 20 литров получилось 4 кг творога. Мягкий такой сыр. Попробовал я его. Знаешь, а брат пил 2 дня, и чувствую, мне хорошо. И нюха пьет, оздоравливается. Ну, на радостях я отрезал здоровущий кусок и бегу, как кролик на день рождения ослика Муму, к Вите с Ксюхой. Вот такой я неисправимый благодетель. Не благодетель? А кто? Благотворитель. Ну, один хрен. Вывалил им творожок, мол, угощайтесь, ё-моё. А они все в заботах, и на меня ноль внимания. Наступает пятница. Вдруг Ксюха звонит, ее величество. «Ой, а не зайдешь ли ты, Изя, к тебе разговор? Тут Дон Шапира приезжал». Это ресторатор московский, их друган по собачьим бегам. Съел кило сыра, взял с собой и сказал, что готов покупать такой сыр по 2000 кило. Но у тебя же козы нет, так что ты должен нам дать урок сыроделия. Видала таких шустрых, Петровна? Простодушных таких душегубцев. Я говорю, я вам что, деревенская фанера доски? Давайте так, я вам буду сыр варить, а вы у меня траву косить. И теперь я враг номер один. Вчера зашел, они сидят хмурые, угрюмые, будто мы вместе сундук с золотом нашли, а я все себе забрал, не поделился. И я ему говорю: нельзя так, Витя. Разве ты не знаешь, ежели кто ударит тебя по правой щеке, угости того шарлоткой. А сам думаю, заведу козу, раз я знаю такую тайну. Надо взять пару козочек и доильный аппарат. Альпийская коза, например, дает в день 5 литров молока, но стоит она 20 тысяч. И есть еще нубийские козы, у них уши, как у спаниеля. Их молоко по ценности равно мясу шиншиллы. Его пить все равно, что мумиё принимать. Но такая коза стоит 95 тысяч. Их с документами продают, как собак, и не всем. Короче, проштудировал я интернет, облазил все козьи форумы, изучил все рецепты, никто так сыр не делает, как мой старый пень. Козочки, это же очень деликатно, правда? Это лирическая поэма «Звезды балета», «Жизель», «Козочки». Это тебе не куры. Я ведь кур ненавижу. Потому что ненавижу. 4 курицы засрали мне весь двор. 1 курица срет с чашку. Мне куриное яйцо давно в глотку не лезет. Нюха тоже уже яйцами срет. А куры все черные, грязные, несимпатичные. На той неделе избавлялся от кавалера их, петуха, потому что он имбецил. 3 часа ночи у меня под окном кукареку, нюх отзывается, гав-гав-гав, ночная серенада. Это ж Веркин-соседкин петух. Я ей: бери назад. Она говорит: да я его сама боюсь. Тогда я надеваю перчатки, шлем мотоциклетный, беру мешок. Ловил его, ловил, чуть не оглох в этом шлеме. Когда поймал, так устал от этого родео, что врезал ему кулаком по башке. Верке его снес, так он там воскрес, как Христос из гроба. И с другим петухом передрался, в телятнике погром устроил. Это уже после моей экзекуции. В общем, Стивен Кинг отдыхает. И Эдгар По отдыхал бы тоже. Но куры мои, знаешь, стали себя потише вести. Они же видели, как я петуха ловил. И вот теперь Витёк с Ксюхой предлагают обменять кур на плов. Ну, это только чуваш мог придумать. Чуваш с женой-еврейкой. На сей раз я отправила Изюмова свояси в 8 вечера, так как наметила ехать в Москву. А ночью ехать такая отрада, Нина. Луна почти полная, огромная, янтарная, кружит вокруг машины низко-низко. Я время от времени даже останавливаюсь, фиксируя картины. Вот луна меж деревьев, и они смыкают над ней верхушки. Вот она завалилась влево и пропала, но сразу возникла сзади и светит мне в зеркало заднего вида, как бешеный грузовик на трассе. А вот вернулась на свое небесное место. Неинтересна я ей. Такую луну-прожектор я видела лишь однажды в юности. Наяривала сквозь ветви старой, мудрой ивы, совсем как в той забубенной песне. Одна возлюбленная пара всю ночь и далее по тексту. Короче, выставила Изюма пораньше, а то сидел бы триндел мой соседушка еще 3 часа. Поклялся в следующий мой барский визит запечатлеть бляжью сагу, впору его спекуляции валютой при национале. Совсем собрался идти, но застрял на пороге веранды и мечтательно так говорит: а в Италии, в Неаполитании, делают сыр пьяная коза, смазывают его самым сухим вином, кисточкой мажут и опускают в оливковое масло. Такая вот картина. В общем, всплывает все в закутках. Это он о своем мозге. Наглядно показывает. Крутит щепотью над головой, словно солью макушку посыпает. И уже ступив ногой на плитку двора. «Петровна!» — говорит. «Ноу-халяу! Надо на твои окна приделать дворники от КамАЗов, а сверху — моторчик. И уже окна мыть никогда не надо. Одна только проблема. Если мухи насерят, смоет ли?» Но сыр козий, который Изюмка сотворил, он, Нина, божественный.